Страница 611. Судьба многих деятелей китайской культуры за последние десятилетия подтверждает правоту слов Бай Сяньюна. Конец эры интеллигенции означает, по сути, крушение идеологических систем, владевших умами китайцев в 20 веке. Можно предположить, что судьбу китайской цивилизации теперь будут определять не идеологии сами по себе, как бы ни были они изощрённы и как бы ни была сильна пропагандистская и репрессивная машина государства, стремящегося внедрить их в умы своих подданных. По-видимому, тайна судьбы Китая заключена не в идеях как таковых, но в самих формах общественной практики, связанных с тем, что именуется традиционной культурой и современностью. Ядром традиционной китайской цивилизации, как уже неоднократно отмечалось в этой книге, была не идеология, но сама духовная работа, не делающая деятельность мудрого, в которой сходятся сознание и действие. Такая умудренная практика, основанная на духовной интуиции и безупречном доверии к жизни, и была источником всех открытий, всех великих достижений китайского гения. В глубине китайской традиции сокрыт анонимный мастер, прозревающий в бездонном покое своей души закон духовной метаморфозы бытия. И мир этой традиции всегда несет на себе печать присутствия человеческого сердца, этого живого, но пустотного средоточия всех перспектив созерцания, одновременно тела и лица. Вот почему китайская культура не выделила из себя абстрактные научные мысли или доктрины, а скорее выковала из себя особый культурный тип, который задан не столько по знанию, сколько почти бессознательному усвоению в самом способе восприятия, чувствования, мышления. Достаточно взглянуть на традиционные методы обучения в китайских ремеслах и науках, где ученик должен был перенять не просто формулы и правила, а весь тип поведения учителя, само качество его знания, и где успехи ученика оценивались степенью приближенности к учителю. Более известны негативные последствия подобного миропонимания. Непотизм, исключительная приверженность к личным связям, скрытность и так далее. Китайская стена остается самым ярким символом подобной ориентации китайской культуры. Безусловно, модернизация является собой нечто в известном смысле прямо противоположное установкам китайской традиции. Она несет специальное знание и общедоступное образование, ориентацию на техническую эффективность, средства и возможности массовой коммуникации, светскую культуру и прочее. И все же у феномена модернизации и китайской традиции есть нечто общее. И то, и другое по-своему свободно от гнета идеологии в собственном смысле слова. Полная свобода общения, планетарная цивилизация постиндустриальной эпохи и культивирование самого предела общения, замкнутый социум традиции, равно враждебны всем предвзятым мнением, всем идеологическим предрассудкам. Традиции и модернизация кажутся антиподами. Этим объясняется особенная острота проблемы их взаимодействия в современном мире. Но крайности, кажется, сходятся. Жизнь современного Тайваня, Гонконга или Сингапура, а если говорить шире, то и пример Японии и Южной Кореи свидетельствует о том, что ценности традиционной цивилизации Дальнего Востока легко уживаются с современной техникой, современными методами организации управления и самыми передовыми идеями. Страница 612. Во всяком случае, подавляющее большинство тайваньских, гонконгских и сингапурских китайцев убеждены в том, что китайский уклад жизни, предполагающий бесконфликтное поведение, преданность семье, политическую индифферентность, вполне может обеспечить успех и в мире компьютеров. Сложился, так сказать, модернизированный тип китайца, глубоко чуждый многим фундаментальным ценностям китайской традиции. Это тип человека, который готов к соперничеству и риску, восприимчив к новшествам и уже не считает скромность главной добродетелью, а неудобство и лишение обязательным жизненным правилом. Однако никто не скажет, что современные китайцы подобны европейцам. Напротив, стереотипы поведения и весь быт новых китайцев не меньше, если не больше прежнего, отличаются от образа жизни и психологии людей Запада. Сама жизнь дала простой и убедительный ответ на мучительно неразрешимый вопрос о модернизации Китая. Достаточно вглядеться в сам тип расселения китайцев на современном Западе, представленный китайскими городами или чайнатаунами. Китайцы без труда расселяются по всему свету, но предпочитают жить компактными группами, воспроизводя на новом месте жительства свой традиционный уклад и не вступая в конфликт с окружающим обществом, охотно принимая законы и ценности открытых обществ Северной Америки или Западной Европы. Что означает такая приспособляемость при столь незаурядной способности сохранять свою самобытность? Чайнатаун – это город в городе. Данное обстоятельство неожиданно высвечивает суть китайского жизнепонимания. Китайское поселение и вообще Китай в современном мире есть не просто географическая реальность, но прежде и превыше всего символическое пространство сердца, хранящее в себе необозримо густую паутину культурных норм, традиционных идеалов, исторических ассоциаций, словом, всего, что составляет духовное наследие Китая. Страница 613. Подобно классическому китайскому пейзажу, явившему идеальный, претворенный в культуру, образ китайской природы, Чайна-таун воплощает в себе идеальный образ китайской традиции. И это мир, существующий внутри мира. Каждый китаец способен нести Китай в своем сердце. Отсюда миролюбивое, в сущности равнодушное отношение к миру, его окружающему. Поистине, Чайна-таун есть даже больше, чем Китай в его физическом бытовании. Итак, модернизация Китая не означает растворение китайского культурного типа в некой безликой мировой цивилизации. Приходится констатировать, что жизнь оказалась мудрее самых умных теоретиков. Многие вопросы, казавшиеся неразрешимыми, решились сами собой в реальной действительности модернизированных китайских обществ. В современном Китае мы наблюдаем сплав китайского и западного, дающий жизненным ценностям китайцев новое качество и новый смысл. В свою очередь, традиция духовного совершенствования – столь тщательно и всесторонне развитая китайскими учителями, обладает в наши дни необыкновенной привлекательностью для людей Запада и в виде разного рода медитативной практики, психотехники или школ боевых искусств приобрела огромную популярность в мире. Китайский идеал духовно-нравственного совершенства становится все более важным и значимым в наш век информатики, когда судьба человечества уже напрямую зависит от способности людей жить в согласии друг с другом. Скажем больше. Поразительные успехи, достигнутые в последние десятилетия странами Дальнего Востока, со всей очевидностью показывают, что в наши дни наследие китайской цивилизации обретает новое дыхание. Секрет этой жизненности в ориентации китайской цивилизации на технику сердца синь-шу, столь отличающую ее от плодов цивилизации европейской, сделавшей ставку на технику орудий. Ибо сегодня мы начинаем отчетливо понимать, что эффективны не технические приспособления сами по себе, но воля и разум человека, ищущего доверия, искренности и сочувствия себе подобных.